Торговая империя перерожденного. Пролог. Смерть и сделка. Максим Волков умирал в своем кабинете на 32-м этаже бизнес-центра «Метрополис». Сердце, надрывавшееся от бесконечных переработок, наконец сдалось после 72 часов непрерывной работы над квартальным отчетом. Падая с кресла, он успел подумать только об одном – проклятые показатели EBITDA так и остались недосчитанными. Боли не было, только странная легкость и ощущение, будто его затягивает в воронку старого ELP-монитора. Максим готовился к темноте, к ничему, к концу. 35 лет, из которых 15 отданы компании, 200 магазинов под управлением, 3 развода и ни одного нормального отпуска, вот и вся его жизнь. Но вместо тьмы его встретил ослепительный золотой свет. Максим Александрович Волков, раздался женский голос, похожий на звон золотых монет. Коммерческий директор, ROI, 230%, конверсия трафика, 4,7, количество прочитанных книг по бизнесу, 389, впечатляет. Максим попытался открыть глаза, но понял, что они и так открыты. Перед ним в золотом сиянии парила женщина неземной красоты. Ее волосы струились, как расплавленное золото, а в глазах отражались биржевые котировки всех времен и народов. «Кто вы?» Его голос звучал странно, будто доносился откуда-то издалека. «Меркурия, богиня торговли, если тебе так понятнее». Она улыбнулась, и эта улыбка стоила бы миллиарды на любом рекламном контракте. «Знаешь, я давно наблюдаю за вашим миром, особенно за последние 100 лет. То, что вы сделали с торговлей, восхитительно. Маркетинг, логистика, финансовые инструменты, деривативы. Я что, в раю?» Перебил Максим. Даже после смерти он не любил длинных вступлений. «А нет», рассмеялась богиня. «Ты в моем кабинете, если можно так выразиться. Видишь ли, у меня есть проблема. Целый мир под моим покровительством застрял в развитии. Те же лавки, те же гильдии, те же примитивные схемы торговли вот уже 1000 лет. Скучно». Максим нахмурился. Даже мертвый, он чувствовал приближение питча. «И вы хотите, чтобы я...» «Умница». Меркурия щелкнула пальцами, и в воздухе появились графики. «Мир Аркадия. Население – 40 миллионов разумных существ. ВВП – смешно даже считать. Уровень развития торговли – раннее средневековье с поправкой на магию. Твоя задача – доказать, что земные методы работают даже там. А что мне с этого?» Богиня одобрительно кивнула. «Правильный вопрос. Новая жизнь, разумеется. Молодое тело – вся жизнь впереди. Памяти знания сохранишь. Магических способностей не дам, это было бы читерством. Зато получишь то, чего у тебя никогда не было. И что же? Время. Время строить, а не только считать чужие деньги. Время создать что-то свое, а не обогащать акционеров. Время стать не винтиком в машине, а создателем самой машины». Максим задумался. В его прошлой жизни он всегда был наемным менеджером. Да, высокооплачиваемым, да, успешным, но все равно наемным. А тут, условия, никакого насилия, ты торговец, а не воин. Никакой магии, это твое ограничение. И главное, за 50 лет ты должен изменить экономику хотя бы одного королевства до неузнаваемости. Провалишься, душа отправится туда, куда должна была изначально. То есть в никуда, не совсем. Скажем так, в космос ждать следующего большого взрыва. Скучное занятие, уверяю. Максим усмехнулся. Переговоры, это он умел. Стартовый капитал – ноль, даже меньше, начнешь с долгами. Связи – никаких, полный аутсайдер. Знания местных реалий – базовые. Язык – общее сведение о мире, не более. И вы серьезно думаете, что я соглашусь на такие условия? Меркурия рассмеялась. А что ты теряешь, Максим? Вернуться к своему инфаркту, я предлагаю тебе вторую жизнь и вызов, достойный твоих способностей. Разве ты не мечтал начать с нуля, имея все свои знания? Попался. Максим действительно часто думал об этом, особенно после 3-го развода, когда бывшая жена отсудила половину имущества. Ладно, он протянул руку для рукопожатия. По рукам. Но я хочу гарантию, никакого вмешательства в процесс, ни помощи, ни помех с вашей стороны. Разумеется, богиня пожала его руку, и Максим почувствовал, как его пронзает электрический разряд. Удачи, Артур Голдхенд. Постарайся не разочаровать меня, Артур Голд. Что? Но договорить он не успел. Мир снова закрутился в воронку, только теперь она засасывала его куда-то вниз, в неизвестность. Последнее, что услышал Максим, точнее, уже Артур, был веселый смех богини торговли. А потом наступила тьма и новое пробуждение. Глава 1. Новая реальность. Артур Голдхенд проснулся с ощущением, будто его переехал грузовик. Впрочем, учитывая, что он умер от инфаркта и переродился в другом мире, сравнение было не таким уж далеким от истины. Первым делом он оценил обстановку. Профессиональная привычка – всегда анализировать ситуацию. Комната маленькая, около 12 квадратов. Мебель – узкая кровать, шаткий стол, два стула и сундук. На стенах – пятна плесени. В воздухе – запах сырости и чего-то прокисшего. «Отлично», – подумал Артур, – «даже в прошлой жизни моя первая съемная квартира была лучше». Он сел на кровати и тут же схватился за голову. Воспоминания, чужие и свои, смешались в дикий коктейль. Артур Голдхенд, 18 лет, сын купца Генриха Голдхенда. Отец умер месяц назад, оставив после себя разваленное дело и кучу долгов. Мать умерла при родах, других родственников нет. «Чудесно», – пробормотал Артур вслух и поморщился. Голос молодой, непривычный. «Начинаем с полного банкротства». Он встал и подошел к мутному зеркалу на стене. Из него на него смотрел худощавый юноша с русыми волосами и серыми глазами. Лицо приятное, но осунувшееся. Похоже, прошлый владелец тела последний месяц питался нерегулярно. Артур методично обыскал комнату. Результаты инвентаризации не радовали. 3 золотых монеты, 5 серебряных, 20 медиков, 2 комплекта поношенной одежды, долговая книга отца, очень толстая, ключи от склада, печать торгового дома. Он открыл долговую книгу и присвистнул. 200 золотых гильдии ростовщиков, 150 гильдии торговцев тканями, 80 виноторговцам, и еще с десяток мелких долгов. 530 золотых долга при активах в 3 золотых, подсчитал Артур. Коэффициент долговой нагрузки 177:1. Даже Лехман Брадхерс не додумались до такого. Стук в дверь прервал его размышления. «Артур Голдхенд», — раздался грубый голос. «Открывай, сопляк, время платить». Артур спрятал золотые монеты в карман и открыл дверь. На пороге стояли трое. Впереди толстяк в дорогой одежде, явно представитель гильдии ростовщиков. За ним два громилы с дубинками. Мастер Крыс. Артур узнал его из памяти прежнего хозяина тела. «Доброе утро». «Ничего доброго», — рявкнул толстяк. «Месяц прошел. Где мои деньги? Какая именно сумма? Не прикидывайся. 200 золотых основного долга плюс 20% за месяц. Итого, 240. 20% в месяц, 240% годовых». Артур едва не поперхнулся. «Да это же грабеж. У меня нет такой суммы», — честно ответил он. «Знаю, что нет». Крыс ухмыльнулся. «Поэтому даю последний шанс. 3 дня. Или продавай все и отдавай, что выручишь, или...» Он многозначительно кивнул на громил. «Понял. 3 дня. И не вздумай сбежать. Городские ворота предупреждены». Крыс развернулся и ушел, громко топая по скрипучей лестнице. Артур закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Так, спокойно. Анализируем ситуацию как бизнес-кейс. Долгов – 530 золотых. Активы – 3 золотых и склад. Время – 3 дня до первого дедлайна. Задача – не умереть и начать зарабатывать». Он достал ключи от склада. «Нужно провести полную инвентаризацию. В конце концов, даже из безнадежной ситуации можно найти выход. Главное – информация». Склад оказался в торговом квартале, в 15 минутах ходьбы. Двухэтажное здание выглядело запущенным, облупившаяся краска, покосившаяся вывеска «Торговый дом Голдхенд». Артур открыл тяжелую дверь и закашлялся от пыли. Внутри царил хаос. Товары свалены как попало, часть явно испорчена. Но кое-что заинтересовало его внимание. В дальнем углу стояли бочки с солью. Штук 30, не меньше. Артур открыл одну. Соль была чистая, крупная, хорошего качества. Память подсказывает, соль здесь дешевая. Рядом соляные копи. Но используют ее только для засолки мяса и рыбы. Стоп, а что если? Он огляделся. В другом углу куски льда в опилках. Местная магическая холодильная камера. Примитивная, но работает. Артур улыбнулся. Кажется, у него появилась первая идея. Остаток дня он потратил на инвентаризацию. Результаты. 30 бочек соли. По местным ценам. Медяк за фунт. 10 рулонов грубой ткани. Залежалые, с пятнами. 50 фунтов прогорклого масла. Сломанные весы. Куча хлама. Не густо, подумал Артур. Но для начала хватит. Вечером он вернулся в свою комнатушку и начал планировать. В этом мире не знают простейших вещей. Нет стандартизации, Нет маркетинга, нет нормальной логистики. Гильдии душат конкуренцию, аристократы презирают торговцев. Но у него есть знания. И 3 дня. Артур достал уголек и начал писать на стене. Бумага была слишком дорогой. План А. Соляный гамбит. Шаг 1. Найти трактирщика. Шаг 2. Продемонстрировать охлаждение напитков. Шаг 3. Шаг 4. Профит. Он усмехнулся. Впервые за последние годы он чувствовал азарт. Не от закрытия очередной сделки на миллионы чужих денег, а от возможности создать что-то свое. Пусть с нуля. Пусть в долгах. Пусть без магии. Зато честно. Глава 2. Анализ рынка. Артур проснулся на рассвете. Первый полноценный день в новом мире, и нужно было использовать каждую минуту. Он быстро оделся и отправился на главную рыночную площадь вольного города Карлинхейма. Рынок оказался хаотичным. Это было единственное подходящее слово. Торговцы орали наперебой, покупатели торговались до хрипоты, никаких фиксированных цен, никакой организации. Овощи соседствовали с оружием, ткани лежали рядом с рыбой, а запахи... Артур поморщился. Первое наблюдение, отметил он мысленно, полное отсутствие зонирования и стандартизации. Он методично обошел ряды, запоминая цены, вернее, пытаясь их запомнить. Они менялись от покупателя к покупателю. «Эй, юнец!» – окликнул его мясник. «Свежая говядина. Всего 5 медиков за фунт». Артур подошел ближе и критически осмотрел товар. Мясо было явно не первой свежести. 3 медика, не больше», – сказал он. 4, и по рукам. Я просто смотрю, спасибо». Мясник выругался ему вслед, но Артур уже изучал следующую лавку. Час спустя у него сложилась общая картина. Основные товары и цены. Хлеб. 1-2 медика за булку, зависит от времени дня. Мясо. 3-6 медиков за фунт, качество сомнительное. Овощи. 1 медяк за фунт, свежесть варьируется. Ткань простая. 1 серебряный за ярд. Вино. 5 серебряных за бутылку, местное. Соль. 1 медяк за фунт, оптом дешевле. Специи. От 1 золотого за фунт, импорт. Второе наблюдение. Огромный разброс в качестве при одинаковых ценах. Нет системы контроля качества. Артур достал уголек и клочок пергамента, который нашел на складе. Начал рисовать схему. Структура рынка. Гильдии контролируют основные товары. Независимые торговцы, только мелочь. Нет единых мер и весов, каждый меряет по-своему. Нет рекламы, только крики. Нет гарантии качества. Молодой человек, раздался женский голос. Артур обернулся. Перед ним стояла женщина лет 30 в простом, но чистом платье. В руках – корзина с травами. «Да, вы ведь сын Генриха Голдхенда. Мои соболезнования. Ваш отец был честным человеком. Интересная формулировка. Не хорошим, не успешным, а честным. Спасибо. А вы, Марта, травница. У меня лавка в конце площади. Ваш отец иногда покупал у меня лекарственные сборы. И как идут дела?» Марта вздохнула. «Если честно, плохо. Гильдия алхимиков давит. Говорят, только они имеют право продавать все, что лечит. А у меня внучка больна, деньги нужны». Артур навострил уши. «Конфликт между независимыми производителями и гильдией, это можно использовать. А что именно вы продаете?» «Простые сборы. От кашля, от живота, для сна. Ничего магического, только травы. Но покупателей все меньше, алхимики пугают, что без их печати травы опасны». Третье наблюдение. Монополизация через регулирование. Классика. Сколько стоят ваши сборы? 2 медика за пакет. А у алхимиков такой же, серебряный. 50-кратная наценка за сертификацию. Артур мысленно записал это в актив. Он поблагодарил Марту и пошел дальше. Следующая остановка – гильдия торговцев. Нужно понять, как тут вообще ведется бизнес. Здание гильдии выделялось богатством, 3-этажное, с витражами и позолоченной вывеской. У входа стояла охрана. «Стой!» – рявкнул стражник. «Что надо? Я Артур Голдхенд. Хочу узнать о правилах торговли». Стражник хмыкнул. «Голдхенд. А, сын того банкрота. Проходи, 3-я дверь слева. Мастер Бруно принимает просителей». «Просителей». Артур стиснул зубы, но промолчал. Кабинет мастера Бруно оказался воплощением купеческой роскоши безвкусицы. Золото, бархат и полное отсутствие стиля. Артур Голдхенд, Бруно, тучный мужчина лет 50, смотрел на него как на таракана. «Долги отца помнишь? 150 золотых», – кивнул Артур. «180. Проценты, мальчик, проценты. Но я добрый человек, могу предложить сделку». Артур напрягся. В его мире добрые предложения от кредиторов обычно означали кабалу. «Слушаю. Работай на гильдию. 10 лет клерком, и долг спишем. Жалование 5 серебряных в месяц. Артур быстро подсчитал. 60 серебряных в год, 600 за 10 лет. Это 6 золотых. За долг 180. Благодарю за предложение. Я подумаю. Думай быстрее. Через неделю начислю еще проценты. Выйдя из гильдии, Артур сделал четвертое наблюдение. Долговая кабала как инструмент контроля. Классическая феодальная модель. Остаток дня он потратил на изучение трактиров. Их было много. От шикарных заведений для аристократов до грязных дыр для бедноты. Но у всех была одна проблема. Напитки быстро теплели. Местное пиво пили теплым. Вино тоже. Только богачи могли позволить себе магическое охлаждение. Пятое наблюдение. Неудовлетворенный спрос на холодные напитки. К вечеру у Артура сложился план. Но сначала нужно было решить вопрос с ростовщиком. 3 дня – это не срок для революции в торговле. Он вернулся в свою комнату и начал считать. Если продать соль напрямую? Нет, гильдия не позволит. Если через посредников? Слишком долго. Нужен был творческий подход. Артур улыбнулся. Кажется, он знал, с чего начать. План действий. Найти трактир среднего класса. Продемонстрировать технологию. Заключить эксклюзивный контракт. Получить аванс. Расплатиться с крысом. Завтра будет интересный день. Глава 3. Первая сделка. Утро второго дня. Артур стоял перед зеркалом, приводя себя в порядок. Даже с дырявыми карманами нужно выглядеть презентабельно. Первое правило продаж. Он выбрал лучшие из 2 комплектов одежды, почистил сапоги и даже умудрился придать волосам подобие прически. Результат все равно был далек от идеала, но для разорившегося купеческого сына сойдет. Целью был трактир «Серебряный кабан», заведение для зажиточных ремесленников и мелких торговцев. Не слишком дорогое, чтобы отпугнуть экспериментами, но и не дыра, где экономит на всем. По дороге Артур заскочил на склад и наполнил кожаный мешок солью. 3 килограмма, не больше, это все, что он мог унести незаметно. Трактир встретил его запахом жареного мяса и хмельного перегара. Даже в 10 утра здесь было людно, ремесленники заскакивали позавтракать перед работой. «Чего надо?» – буркнул трактирщик, вытирая кружки грязной тряпкой. Артур подошел к стойке и выложил свой главный козырь – серебряную монету. «Доброе утро, мастер. Я хотел бы поговорить с владельцем заведения. По делу». Трактирщик покосился на монету и смягчился. «Это я и есть, Густав Пивовар, к вашим услугам. Что за дело, Артур Голдхенд? У меня есть предложение, которое увеличит вашу прибыль вдвое». Густав фыркнул. «Еще один торговец с золотыми горами. Слушай, парень, я 30 лет в этом бизнесе. Меня сказками не проймешь. А демонстрации?» Артур достал заранее припасенную кружку и наполнил ее водой из бочки. «Скажите, мастер Густав, сколько вы теряете из-за того, что в жару никто не хочет пить теплое пиво? До половину выручки летом. Но что поделать, магическое охлаждение стоит 5 золотых в месяц. Не потяну. А если я покажу способ охлаждать напитки почти бесплатно?» Густав прищурился. «Ты маг?» «Нет. Просто знаю кое-что о свойствах обычных вещей». Артур достал из мешка горсть соли и высыпал в кружку с водой. Начал размешивать деревянной ложкой. «Соль?» – удивился трактирщик. «Ты хочешь испортить воду? Подождите минуту». Артур продолжал мешать, мысленно молясь, чтобы физика в этом мире работала так же. Соль растворялась, поглощая тепло. Через минуту он поднес кружку к губам Густава. «Попробуйте, только не пейте, соленая же». Трактирщик осторожно коснулся губами края кружки и отшатнулся. «Холодная, как торговый секрет», — улыбнулся Артур. «А теперь представьте, берем большой чан, засыпаем льдом с нижнего рынка, там его почти даром отдают, добавляем соль и ставим туда бочонки с пивом и вином. Холод продержится 6 часов, даже в жару». Глаза Густава загорелись. Он был не дурак и сразу прикинул выгоду. «И сколько ты хочешь за этот секрет?» Артур покачал головой. «Я не продаю секрет. Я предлагаю партнерство. Вы – первый эксклюзивный клиент в городе. Я обеспечиваю вас солью и обучаю ваших людей. Вы платите мне 20% от дополнительной прибыли». «20%? Да ты обнаглел, щенок. Давайте считать». Артур достал уголек. «Сейчас в жаркий день вы продаете, скажем, 50 кружек пива, по 2 медика, серебряной выручки. С холодным пивом продадите 150 по 3 медика, люди готовы переплачивать за холодное. Это 4,5 серебряных, минус расходы на лед и соль, пусть серебряный. Чистая дополнительная прибыль, 2,5 серебряных в день. Моя доля, выкупал серебряного. За месяц вы заработаете дополнительно 60 серебряных, я – 15. Густав задумался. Цифры были заманчивые. А что мешает мне самому покупать соль? Ничего, честно ответил Артур. Кроме того, что вы не знаете точных пропорций, и того, что через неделю этот метод будут использовать все трактиры города, но вы будете первым. Плюс я гарантирую поставки соли по оптовой цене и обучу ваших людей правильной технологии. Хитер, пробормотал Густав. Ладно, но 15%, не больше. 17, и мне нужен аванс. 10 золотых сейчас в счет будущих поставок. 10 золотых. С ума сошел, мастер Густав. Артур понизил голос. Мы оба знаем, что медный дракон через улицу переманивает ваших клиентов. Представьте их лица, когда у вас будет холодное пиво, а у них нет. Удар ниже пояса. Густав скрипнул зубами. Конкуренция с медным драконом была его больной темой. 5 золотых. И это грабеж. 8. И я прямо сейчас обучу ваших людей. 6. И не медиком больше. По рукам. Они ударили по рукам, и Артур мысленно выдохнул. 6 золотых, это немного, но достаточно, чтобы откупиться от крыса на первое время. Следующие 2 часа он обучал работников трактира. Пропорции, температура, время выдержки, все как в учебнике физики за 8 класс, только адаптировано под местные реалии. И помните, говорил он, соль нужна крупная, чистая, мелкая хуже работает. И воду для льда берите чистую, а то вкус испортится. К полудню первая партия холодного пива была готова. Густав пригласил завсегдатаев попробовать. Холодное. Выдохнул первый. Как у лордов. Восхитился второй. Густав, ты гений. Заорал третий. Трактирщик сиял. Артур скромно стоял в сторонке, подсчитывая будущую прибыль. Ладно, Густав полез за стойку. Вот твои 6 золотых. И смотри, если обманешь. Завтра привезу первую партию соли, пообещал Артур. 50 фунтов на неделю хватит? Хватит. И парень, может, это и правда сработает. Выходя из трактира, Артур услышал, как Густав кричит. Холодное пиво, как у лордов, только в 3 раза дешевле. Спешите попробовать. Реклама, улыбнулся Артур. Учится быстро. У него в кармане лежало 6 золотых. Долг крысу, 240. Но это уже начало. Первая сделка закрыта. Рай, бесконечность. Учитывая нулевые вложения, неплохо для 2-го дня в новом мире. Теперь нужно было думать о следующем шаге и о том, как превратить одну удачную сделку в торговую империю. Глава 4. Найм команды. С 6 золотыми в кармане Артур чувствовал себя увереннее, но понимал, в одиночку торговую империю не построишь. Нужны люди. Надежные, умные и, что важно, дешевые. Он направился в беднейший квартал города. Логика простая. Там, где живут отчаявшиеся, проще всего найти тех, кто готов рискнуть ради шанса на лучшую жизнь. Квартал встретил его грязью, вонью и подозрительными взглядами. Артур шел уверенно, стараясь не показывать брезгливости. В прошлой жизни он начинал с трущоб Купчина, эти были не хуже. «Эй, богатенький!» – окликнул его тощий подросток. «Кошелек гони, а то хуже будет». Артур остановился и внимательно посмотрел на парня. Лет 14, не больше. Грязный, но глаза умные. И нож в руке дрожит, первый раз, видимо, грабит. «Как зовут?» – спокойно спросил Артур. «А тебе какое дело? Давай деньги. Потому что у меня есть предложение получше. Работа. Честная. Платить буду регулярно». Подросток замер. «Ты, серьезно?» «Вполне. Но сначала убери нож. Плохой маркетинговый ход – угрожать будущему работодателю». Парень спрятал нож и недоверчиво прищурился. «Что за работа?» «Для начала, проведи меня к старику Густаву. Говорят, он лучший счетовод в квартале. Густав, тот, что в долговой яме сидел. Он спился давно. Отлично. Спившийся талант – это дешево. Веди». Подростка звали Томас, и он оказался кладезем информации о местных жителях. По дороге выложил все. Кто чем промышляет, у кого какие проблемы, где искать нужных людей. Густав жил в подвале полуразрушенного дома. Когда-то он действительно был лучшим счетоводом гильдии, пока не попался на махинациях. Точнее, отказался покрывать махинации начальства. Мастер Густав, Артур спустился по скрипучей лестнице. Из темноты показался заросший седой мужчина с красными от вина глазами. Чего надо? Если долги собирать, у меня ничего нет. Работу предлагаю. Артур Голдхенд, торговый дом Голдхенд. Густав рассмеялся, хрипло, с надрывом. Голдхенд, тот самый разорившийся, и что один банкрот другому поможет? Именно, мне нужен счетовод, тот, кто знает все грязные трюки гильдии. Плата, серебряный в неделю для начала, но есть условие. Какое? Бросить пить. Совсем. Густав помолчал, в его глазах мелькнула тоска. А если не смогу? Сможете. Томас будет помогать и следить. Эй, возмутился подросток, я не нянька. 2 медика в день, сказал Артур, плюс бонусы за хорошую работу. 3. 2 и питание. Годится. Густав медленно поднялся. Несмотря на запущенный вид, осанка выдавала в нем образованного человека. Почему я? В городе есть другие счетоводы. Потому что вы знаете, каково это, терять все. И потому что человек, отказавшийся воровать для гильдии, не будет воровать у меня. Старик криво усмехнулся. Умен для своих лет. Ладно, попробую. Но если что, предупреждал. Следующей целью была таверна «Крысиная нора», место сбора всех отбросов общества. Артур искал кого-то конкретного. Лиза быстрая рука, переспросил бармен. А что ей надо? Работа. Ха, эта дрянь только воровать умеет. Третий раз из гильдии воров выгнали, даже у своих тащила. Где ее найти? Бармен пожал плечами. Обычно к вечеру приходит. Но смотри, кошелек прячь получше. Артур подождал. Через час в таверну скользнула невысокая девушка в потрепанном плаще. Красивая, несмотря на грязь, острые черты лица, внимательные зеленые глаза. Она села в углу и заказала самое дешевое пиво. Артур подошел и сел напротив. Лиза, девушка напряглась. Кто спрашивает? Артур Голдхенд, у меня есть предложение. Если ты из стражи, я ничего не крала. На этой неделе, я не из стражи. Мне нужен человек с твоими навыками. Но для легальной работы. Лиза фыркнула. Легальная работа для воровки? Не смеши. Глава службы безопасности торгового дома. Кто лучше вора знает, как защититься от воров? Она прищурилась. Сколько? Серебряный в неделю. Плюс процент от предотвращенных потерь. Мало. Для начала. Докажешь эффективность? Подниму. Плюс крыша над головой и еда. Лиза задумалась. В ее положении даже такое предложение было подарком судьбы. А что за дело ведет торговый дом Голдхенд? Я слышала, вы банкроты. Были. Теперь мы занимаемся инновациями в сфере общепита. Чего? Новыми способами торговли едой и напитками. И тебе для этого нужна воровка? Мне нужен человек, который думает нестандартно, знает город, умеет находить информацию. И да, умеет защищать товары и деньги. Лиза встала. Ладно, попробую. Но если что, я тебя не знаю и знать не хочу. Договорились. К вечеру у Артура была команда. Пьющий гений счетовод, малолетние информаторы и воровка в качестве главы безопасности. Не самый стандартный набор для торгового дома, но у него не было выбора. Он привел всех на склад. Вот наша временная база, объявил Артур. Густав, нужна полная опись имущества и долгов. Томас, собери информацию обо всех трактирах города. Лиза, проверь, насколько хорошо защищен склад. А ты что будешь делать? Спросила Лиза. Думать, как из этого хлама сделать золотую жилу. И да, завтра утром идем к ростовщику. Пора решать вопрос с долгами. Артур достал 3 серебряных и раздал команде. Аванс за первую неделю. Не разочаруйте меня. Густав смотрел на монету как на чудо. Томас тут же спрятал деньги. Лиза взвесила серебряный на ладони. Знаешь, Голдхенд, ты или гений, или идиот. Узнаем через неделю, улыбнулся Артур. Первый день с командой. Не густо, но это начало. Каждая империя начинается с первых соратников. И его империя началась с алкоголика, малолетки и воровки. Почему-то это казалось правильным. Глава 5. Мыловаренный гамбит. Утро третьего дня. До встречи с крысом оставались сутки, и Артур решил запустить второй проект. Соляный бизнес с трактиром шел хорошо, но одного источника дохода мало. Густав, что у нас с инвентаризацией? Спросил он, входя на склад. Старый счетовод поднял красные глаза от бумаг. Похоже, ночь без вина далась ему тяжело. Кроме соли и гнилой ткани, нашел кое-что интересное. 5 бочек золы, 10 фунтов свиного жира и странные белые камни в мешках. Покажите камни. Густав привел его в дальний угол. Артур взял один из камней, понюхал, лизнул. Поташ, воскликнул он. Густав, вы гений. Это всего лишь отходы из кузниц. Ваш отец, царство ему небесное, скупал задешево. Говорил, что когда-нибудь пригодится. Артур улыбнулся. Зола, жир, поташ, все необходимое для мыловарения. В этом мире мыло делали только алхимики, и стоило оно безумных денег. Томас, крикнул он. Подросток появился мгновенно. Чего надо, хозяин? Во-первых, не зови меня хозяином. Во-вторых, сбегай на рынок. Купи большой котел, деревянные формы и пару фунтов лавандового масла. Лавандового, это ж дорого. Вот, Артур дал ему серебряный. И не вздумай потратить на ерунду. Пока Томас бегал за покупками, Артур объяснял план остальным. Будем делать мыло. Дешевое, качественное, с приятным запахом. Алхимики нас сожрут, мрачно сказала Лиза. У них монополия на магическое мыло, да. А мы будем делать обычное, без капли магии, и позиционировать как народное мыло для честных людей. Это как? Не понял Густав. Маркетинг, друг мой. Мы не конкурируем с алхимиками, мы создаем новый сегмент рынка. Через час Томас притащил все необходимое. Артур закатал рукава. Смотрите и учитесь. Сначала щелок. Он смешал золу с водой в большом тазу, дал настояться. Процедил через ткань, получилась мутная жидкость. Теперь самое интересное. Жир растопили в котле на небольшом огне. Артур медленно вливал щелок, постоянно помешивая. Процесс был долгим, без точных измерителей приходилось полагаться на опыт из прошлой жизни и интуицию. Во имя всех богов, пробормотал Густав. Оно густеет. Через два часа непрерывного помешивания масса стала похожа на густую кашу. Артур добавил лавандовое масло, совсем немного, для запаха. Лиза, формы. Они разлили массу по деревянным формам. Артур вытер пот со лба. Через день затвердеет. Получится штук 50 брусков. И сколько это стоит? Деловито спросил Густав. Себестоимость, медяк за брусок, алхимики продают по серебряному. Мы будем, по 5 медиков. Пятикратная прибыль, подсчитал счетовод. Неплохо, но как обойти гильдию? Артур ухмыльнулся. А мы и не будем обходить. Лиза, помнишь травницу Марту, ту, что на рынке? Да, завтра пойдем к ней. У меня есть идея. Остаток дня потратили на эксперименты. Вторая партия получилась лучше. Артур нашел оптимальные пропорции. К вечеру у них было 100 брусков мыла, сохнущих на полках. Знаете, сказал Томас, нюхая готовое мыло. Пахнет приятно. Не то что алхимическая дрянь. В этом и фишка, кивнул Артур. Простое, понятное, доступное. Как раз для обычных людей. Но тут дверь склада с грохотом распахнулась. На пороге стоял крыс с головорезами. «А, работаете?» – ухмыльнулся ростовщик. «Это хорошо. Завтра срок. Не забыл?» «Помню, мастер крыс. Будут ваши деньги. Надеюсь. А то что это за вонь? Новый товар разрабатываем». Крыс подошел к полкам с мылом, понюхал. «Фу, мыло для нищебродов. И этим ты собираешься расплатиться? У меня есть и деньги. Вот и славно. Жду завтра в полдень. Все 240. Или...» Он выразительно похлопал по дубинке. Когда ростовщик ушел, команда выдохнула. «У тебя есть 240 золотых?» – спросила Лиза. «Нет», – честно ответил Артур. «Но к завтрашнему полудню будут». «Густав, сколько у нас наличных?» «3 золотых, 4 серебряных, 30 медиков». «Мало, но хватит на первый взнос. А дальше придется импровизировать». «Ты хочешь кинуть крыса?» – ужаснулся Густав. «Он же нас живьем закопает». «Не кинуть, договориться. В бизнесе, друзья мои, все решают переговоры». Артур посмотрел на сохнущее мыло. «Завтра будет решающий день. Либо он докажет, что земные методы работают, либо...» «Нет, о плохом думать не стоило. Все свободны. Отдыхайте. Завтра нам понадобятся все силы». Когда команда разошлась, Артур остался один на складе. Он смотрел на ряды мыльных брусков и думал. В прошлой жизни он заключал сделки на миллионы, но ни одна из них не была настолько важной, как завтрашняя. Потому что завтра решится, быть ли торговой империей Голдхенда или нет. Артур взял брусок мыла, понюхал. Лаванда, запах надежды и запах больших денег, если все получится. Глава 6. Основание. Утро решающего дня. Артур проснулся до рассвета и сразу отправился на склад. Мыло высохло идеально. Твердые бруски с приятным лавандовым ароматом. Рано встаешь, Лиза уже была там, проверяла замки. Привычка. Кто рано встает, тому рынок дает. Это поговорка такая? Теперь да. Готова к визиту к Марте? Они взяли десяток брусков мыла и отправились на рынок. Травница как раз раскладывала свой товар. Мастер Голдхенд, удивилась она. Рано вы сегодня. Марта, у меня есть предложение. Вы говорили, алхимики давят ваш бизнес. Давит, не то слово. Грозятся лавку закрыть, если не прекращу торговать. Артур достал брусок мыла. Понюхайте. Марта осторожно взяла мыло. Лаванда? Приятно. Но я не понимаю. Это мыло. Обычное, без магии. Я предлагаю вам продавать его вместе с травами. Как средство гигиены, а не алхимический продукт. Но гильдия не имеет монополии на средства гигиены. Только на магические товары. Проверял устав. Густав действительно всю ночь изучал гильдейские документы и нашел лазейку. Марта задумалась. «И что вы хотите? Партнерство. Вы продаете мыло как дополнение к травам. Говорите, чистое тело лучше впитывает целебную силу растений. Или что-то в этом роде. Покупаете у меня по 2 медика, продаете по 5. Прибыль ваша. А другие травники, если дело пойдет, подключим всех. Создадим ассоциацию торговцев натуральными товарами». Марта улыбнулась. «Хитро. И алхимики не подкопаются, формально мы не на их территории». «Именно. Что скажете? Давайте попробуем. Беру 20 брусков для начала. Первая точка продаж открыта». Артур оставил Лизу помощь с оформлением и поспешил обратно. Время поджимало. На складе его ждал Густав с бумагами. «Я тут подумал. Если мы официально регистрируем торговый дом, то долги отца переходят на юридическое лицо, а не на тебя лично. И мы можем предложить крысу план реструктуризации. Не все сразу, а частями. Под процент от будущей прибыли. Густав, вы гений. Быстро, готовьте документы». Следующие 2 часа они работали как проклятые. Томас бегал в магистрат регистрировать документы. Густав строчил финансовый план. Артур готовил презентацию для крыса. В 11 все было готово. Торговый дом Голдхант официально возрожден. Устав, печать, базовый капитал – 3 золотых. «Маловато для торгового дома», – заметила вернувшаяся Лиза. «Зато официально. Теперь главное». В полдень явился крыс. Как всегда, с головорезами. «Ну, где мои деньги?» «Присядьте, мастер крыс. У меня есть предложение». «Мне не нужны предложения. Мне нужны деньги». «Даже если мое предложение принесет вам в 3 раза больше», – ростовщик прищурился. «Говори». Артур разложил бумаги. «Торговый дом Голдхант официально возрожден. Вот документы. Мы признаем долг в 200 золотых, 240, 200 основного долга. Проценты обсудим. Мы готовы выплачивать по 20 золотых в месяц плюс 10% от чистой прибыли торгового дома. Это грабеж, это бизнес. Смотрите, вот контракт с трактиром «Серебряный кабан», вот договор с травниками. За месяц мы выйдем на оборот в 100 золотых. Ваша доля – 10 золотых плюс фиксированный платеж. За год вы получите в 1,5 раза больше, чем если убьете меня сейчас. Крыс задумался. Он был жаден, но не глуп. А гарантии? Склад и товар в залог. Плюс Артур достал 6 золотых, первый взнос прямо сейчас. 6 золотых, это все, это доказательство серьезности намерений. Через неделю будет 20. Крыс взял документы, изучил. Густав составил их грамотно, никаких лазеек для кидалова. И почему я должен верить сопляку? Потому что я за 3 дня заработал эти 6 золотых с нуля. Потому что у меня есть идеи. И потому что живой должник платит лучше мертвого. Долгая пауза. Крыс сбарабанил пальцами по столу. Ладно, но условия такие. 30 золотых в месяц и 15% от прибыли. И если хоть одну выплату пропустишь, 25 и 12%, 28 и 15, 25 и 13. Последнее предложение. Черт с тобой, подписывай. Они подписали договор. Крыс забрал 6 золотых и ушел, бормоча проклятия. Артур выдохнул. Первый кризис пережили. Ты отдал все наши деньги, возмутился Томас. Зато купил время. А время в бизнесе – это главная валюта. Остаток дня потратили на обустройство. Теперь, когда торговый дом официально существовал, нужно было придать ему приличный вид. Лиза, организуй нормальную охрану склада. Томас, нужна вывеска. Густав, начинайте вести нормальную отчетность. Каждый медяк на учет, а ты? Спросила Лиза. А я думаю о следующем шаге. Мыло – это хорошо, но мало. Нужно что-то большее. Вечером Артур стоял перед обновленной вывеской «Торговый дом Голдхант» и улыбался. 3 дня назад он был никем. Банкротом в чужом теле. Теперь у него был бизнес, команда, план и долг в 200 золотых, но это уже детали. Первая неделя в новом мире подходила к концу. Самое сложное – выжить – он сделал. Теперь время строить империю. Глава 7. Витрины и ценники. Неделя после регистрации торгового дома. Артур стоял перед складом с плотником, обсуждая переделку фасада. Стеклянные окна, недоумевал мастер Улих. Зачем складу окна? Это будет не склад, а магазин. Люди должны видеть товар с улицы. Видеть товар, так его же украдут. Не украдут. Стекло будет толстое, а на ночь – ставни. Но днем люди будут видеть, что мы продаем. Улих почесал затылок. Странная идея, но стекло дорого, 2 золотых за лист. А если заказать 10 листов, ну, полтора за лист, но это все равно 15 золотых. Артур кивнул. За неделю дела шли неплохо. Мыло расходилось через травников, соляный бизнес с трактирами расширялся. В кассе было 20 золотых, договорились. Но работа должна быть готова за 3 дня. 3 дня, ты спятил, парень, доплачу 2 золотых за срочность. Плотник оживился. Тогда ладно, но что это за витрины такие? Артур достал уголь и начал рисовать на доске. Смотрите, большое окно, за ним полки с товаром, красиво расставленным, с подсветкой свечами, а под каждым товаром табличка с ценой. С ценой, но цена же зависит от покупателя. Была зависит. У нас будут фиксированные цены, одинаковые для всех. Ульрих покрутил пальцем у виска, но промолчал. Заказ есть заказ. Пока плотник снимал мерки, подошел Густав. Артур, у нас проблема. Гильдия торговцев прислала письмо. Артур развернул свиток. Содержание предсказуемое. Как вы смеете торговать без нашего разрешения? Немедленно явитесь для вступления в гильдию. Платите взносы. И что будем делать? Спросил счетовод. Игнорировать. У нас есть лицензия от магистрата. Этого достаточно. Но они могут создать проблемы. Могут. Но пока мы маленькие, мы им не интересны. А когда станем большими, будет поздно. Томас прибежал с новостями. Шеф, на рынке все только и говорят о нашем мыле. Травники продали уже 1000 брусков. Отлично. Готовь вторую партию. И найди художника. Нужны красивые этикетки. Этикетки? Картинки с названием товара. Чтобы даже неграмотные понимали, что покупают. Лиза вышла из склада с мрачным видом. Вчера кто-то пытался вломиться. Следы взлома на задней двери. Конкуренты? Или просто воры? Но я усилила замки и наняла 2 сторожей из бывших солдат. Недорого, им нужна работа. Хорошо, расходы одобряю. К вечеру начались первые работы. Ульрих с подмастерьями выламывал старые доски, готовя места под окна. «Эй, Голдхенд!» – окликнул кто-то. Артур обернулся. 3 купца из соседних лавок стояли с недовольными лицами. «Да, мастера, что это за безобразие ты тут устраиваешь?» «Начал самый толстый. Шум, пыль, грязь, ремонт. Скоро закончим. А эти твои, как их, витрины? Это что за новости? Современный способ торговли. Удобно для покупателей. Удобно!» – взвился 2-й купец. «А как же торг? Как же искусство продажи? Ты хочешь разрушить традиции? Я хочу продавать больше товара за меньшее время. И эти твои фиксированные цены», — вмешался 3-й. «Мы слышали. Это подрыв основ». Артур вздохнул. «Мастера, каждый ведет дела как считает нужным. Я никого не заставляю следовать моему примеру. Но если твои методы, если они сработают, покупатели начнут требовать того же от нас». «Вот и славно», — подумал Артур, но вслух сказал. «Время покажет. Может, ничего и не выйдет». Купцы ушли, бормоча угрозы. Густав подошел к Артуру. «Они могут объединиться против нас. Пусть. Пока они будут объединяться, мы захватим рынок». На следующий день работа кипела. Витрины обретали форму. Артур лично расставлял товар, мыло разных сортов, уже 5 видов с разными запахами, пакетики с солью для охлаждения, травяные сборы от Марты. «А это что?» – спросила Лиза, указывая на странные деревянные таблички. «Ценники. Смотри, рисунок товара, название и цена. Крупно, чтобы с улицы было видно. Мыло лавандовое, 5 медиков. Соль для охлаждения, 2 медика за фунт. Сбор успокаивающий, 3 медика». «Именно. Никакого торга, никакого обмана. Честные цены для честных людей». К вечеру 3-го дня витрины были готовы. Артур распорядился зажечь свечи за стеклом. Эффект превзошел ожидания. Свет делал товары особенно привлекательными. Прохожие останавливались, глазели, показывали пальцами. «Смотри, цены написаны. И правда одинаковые для всех, а можно потрогать, красиво как». Томас гордо стоял у входа. «Заходите, господа. Торговый дом Голдхенд. Честные цены, качественный товар. К закрытию они продали товары на 5 золотых. Неплохо для первого дня. Знаете», — сказал Густав, подсчитывая выручку. «Кажется, это действительно работает». «Конечно работает», — улыбнулся Артур. «Это называется визуальный мерчендайзинг. Товар должен продавать себя сам». «Умные слова», — фыркнула Лиза. «Но покупатели довольны. Никто не жаловался на цены, потому что они справедливые и одинаковые для всех. Это создает доверие». Артур смотрел на свой первый настоящий магазин. Маленький, всего 1 комната, но с витринами, с ценниками, с порядком. Начало положено. Революция в торговле началась с одной витрины в вольном городе Карлингхэме. И это было только начало. Глава 8. Расширение ассортимента. Две недели спустя, магазин Голдхенда стал местной достопримечательностью. Люди специально приходили посмотреть на витрины и фиксированные цены. Но Артур понимал, нужно расширяться. Густав, отчет о продажах, попросил он на утреннем совещании. Старый счетовод раскрыл книги. За неделю продали товары на 40 золотых. Чистая прибыль – 12 золотых. Самый ходовой товар – мыло с розой для женщины и охлаждающая соль для трактиров. Мало. Нужны новые продукты. Томас, что у нас с поставщиками? Подросток достал свои записи. Нашел крестьян, готовых продавать овощи напрямую. Гильдия зеленщиков им платит гроши, а продает втридорога. Отлично. Что еще? Есть пекарь Отто. Делает отличный хлеб, но гильдия душит, не дает торговать в центре. Артур задумался. Продукты питания, опасная территория. Гильдии тут особенно сильны. Но, Лиза, помнишь законы о ярмарках, которые раз в месяц? Ну да, там любой может торговать. А что если устроить ярмарку каждый день? Все переглянулись. Это как? Не поняла Лиза. Очень просто. Объявляем наш двор постоянной ярмаркой мелких производителей. Платим налог как за ярмарку. И приглашаем всех, кого гильдии не пускают на рынок. Гениально! Воскликнул Густав. Формально это законно, но нужно место, заметила Лиза. Наш двор маленький. Тогда арендуем соседний пустырь. Томас, узнай, кому он принадлежит. Пока команда занималась подготовкой, Артур отправился к пекарю Отто. Пекарня находилась на окраине, маленькая, но чистая. Мастер Отто, из-за печи вышел дюжий мужчина, весь в муке. Я, чего надо? Артур Голдхенд, слышал, у вас лучший хлеб в городе, но проблемы с продажами. Отто нахмурился. Если ты из гильдии, проваливай. Не вступлю, хоть убейте. Я не из гильдии. Наоборот, предлагаю торговать без них. Пекарь заинтересовался. Артур объяснил идею с постоянной ярмаркой. И никаких гильдейских взносов. Только аренда места, медяк в день. Медяк, это все, для начала. Зато покупатели будут приходить специально за качественным товаром. А что ты с этого имеешь, людей? Чем больше торговцев, тем больше покупателей. Чем больше покупателей, тем больше купит и у меня. Отто протянул мучную руку. По рукам, парень. Завтра приду посмотреть. Следующим был сыровар Ганс, потом колбасник Фриц, овощники, молочники. К вечеру у Артура был список из 20 мелких производителей. Шеф, прибежал Томас. Пустырь принадлежит старой вдове. Просит 2 золотых в месяц за аренду. Бери. И начиная обустройство, навесы от дождя, прилавки, место для телег. На следующий день закипела работа. Пустырь расчищали, ставили простые деревянные навесы. Артур лично рисовал план размещения. Хлеб и выпечка у входа, запах привлекает. Мясо и рыба, в тени, под навесом. Овощи, в центре, чтобы видно было издалека. А твой магазин, спросила Лиза, останется как есть. Это будет якорь. Люди придут на ярмарку и заглянут к нам. К концу недели ярмарка честных производителей была готова. Артур распорядился сделать большую вывеску. Свежие продукты от производителей. Без гильдейских накруток. Честные цены каждый день. В первый день пришло человек 50, в основном из любопытства. Но когда увидели цены, хлеб по 2 медика, да в гильдии по 4 берут. Сыр свежий, не залежалый. Овощи как с грядки. К полудню народу было уже не протолкнуться. Производители сияли. Такой выручки у них не было годами. Но тут появились незваные гости. Мастер Бруно из гильдии торговцев с десятком головорезов. Что здесь происходит? Заорал он. Артур спокойно вышел навстречу. Ярмарка, мастер Бруно. Все по закону. Какая ярмарка? Ярмарки раз в месяц бывают. В законе не сказано, что ярмарка не может быть постоянной. Вот лицензия от магистрата. Бруно вырвал бумагу, прочитал. Лицо его покраснело. Ты издеваешься над традициями. Я даю людям возможность покупать качественные продукты по честным ценам. Мы это так не оставим. Гильдия. Гильдия может подать жалобу в магистрат. А пока, прошу не мешать честной торговле. Бруно развернулся и ушел, бормоча проклятия. Но Артур знал, это только начало войны. Думаешь, они отстанут? Спросила Лиза. Нет. Но пока они будут решать, что делать, мы укрепимся. Густав, сколько заработали торговцы? По моим подсчетам, каждый в 3 раза больше обычного. Отлично. Довольные торговцы, лучшая реклама. К вечеру на ярмарке было уже 30 торговцев. Артур ходил между рядами, давая советы. «Мастер Отто, попробуйте делать маленькие булочки для детей. По полмедика, родители купят. Ганс, нарезайте сыр кусочками для пробы. Попробуют, купят. Фриц, повесьте таблички сегодня свежие. Люди любят свежие». Торговцы слушали и мотали на ус. Этот молодой купец знал что-то, чего не знали они. В собственном магазине тоже шла бойкая торговля. К мылу и соли добавились новинки, ароматические свечи, себестоимость копейки, продажа, 5 медиков и пакетики для хранения трав. Марта подсказала. «Сегодня выручка, 80 золотых», — объявил вечером Густав. «И это только начало», — улыбнулся Артур. «Завтра запускаем новый проект». «Какой?» — заинтересовалась команда. «Доставка на дом. Богатые дамы не любят ходить по рынкам. Так пусть рынок придет к ним». Лиза присвистнула. «Ты серьезно хочешь перевернуть всю торговлю в городе? А почему бы и нет? У меня есть команда, есть идеи, есть начальный капитал. Дело за малым, воплотить». Артур смотрел на оживленную ярмарку. 2 недели назад это был пустырь, теперь – центр новой торговли. Империя росла, медленно, но верно. Глава 9. Гильдейское противостояние. Утро началось с плохих новостей. Томас влетел в офис запыхавшийся. «Шеф, беда. Гильдия перекрыла дороги к нашей ярмарке». Артур отложил бумаги. «Подробнее. Поставили своих людей на всех подходах. Говорят, проход только для членов гильдии. Крестьян с товаром не пускают». «Предсказуемо. Лиза, сколько у нас охраны?» 6 человек. Бывшие солдаты, надежные. Мало, но придется работать с тем, что есть. Собирайтесь, идем разбираться». У ярмарки действительно стояли гильдейские громилы. 20 человек, вооруженные дубинками. Возглавлял их знакомый Артуру мастер, Рудольф Железный Кулак, глава гильдейской охраны. «Доброе утро, мастер Рудольф», — вежливо поздоровался Артур. «Для кого доброе?» — рыкнул громила. «Ярмарка закрыта. Распоряжение гильдии». «На каком основании?» «На основании того, что вы нарушаете торговые правила. Никакой постоянной ярмарки быть не может». Артур достал лицензию. «Магистрат думает иначе. Плевать я хотел на твою бумажку. Гильдия – это сила, а твой магистрат». «Осторожнее со словами, мастер Рудольф. Оскорбление городских властей – это статья». К ним подошел Отто Пекарь с возом хлеба. «Что происходит? Почему не пускают?» «Гильдия решила показать силу», — объяснил Артур. «Но мы найдем решение». Он огляделся. «Прямой конфликт, не вариант. 6 против 20, плохая арифметика. Нужна была хитрость». «Томас», — шепнул он подростку. «Беги к капитану стражи Вернеру. Скажи, что на королевской земле гильдия устроила незаконное перекрытие дорог». «Королевской? Но это же пустырь мы арендуем, а дорога королевская. Технически они блокируют королевскую дорогу. Это уже не гильдейские разборки, а государственное преступление». Томас умчался. Артур повернулся к своим людям. «Спокойно ждем. Никаких провокаций». Через полчаса появился отряд городской стражи во главе с капитаном Вернером, седым ветераном, который терпеть не мог гильдейские выходки. «Что тут происходит?» — рявкнул он. «Капитан, мы просто...» — начал Рудольф. «Молчать. Я вижу, что вы перекрыли королевскую дорогу. Это мятеж?» «Нет, мы просто... убрать людей. Немедленно. Или я арестую всех за государственную измену». Гильдейцы нехотя расступились. Крестьяне с товарами хлынули на ярмарку. «Спасибо, капитан», — поблагодарил Артур. «Не благодари. Просто делаю свою работу. Но учти, гильдия так это не оставит». Вернер был прав. Через час прибыл сам глава гильдии торговцев, мастер Конрад Золотой Кошель, толстый, надменный, в мехах, несмотря на теплую погоду. «Голдхенд», — прогремел он, — «ты переходишь все границы. Я веду честный бизнес, мастер Конрад, честный. Ты подрываешь основы торговли, снижаешь цены, игнорируешь традиции. Я даю людям то, что они хотят. Качественный товар по справедливой цене. Справедливость определяет гильдия». «Нет», — твердо сказал Артур. «Справедливость определяет рынок, спрос и предложение». Конрад побагровел. «Ах так, хорошо, объявляю тебе торговую войну. Ни один член гильдии не будет с тобой работать, ни один поставщик, ни один покупатель. Это ваше право, но учтите, на ярмарке уже 30 независимых торговцев, завтра будет 50, вы не можете запугать всех, посмотрим». Конрад развернулся и ушел. Лиза подошла к Артуру. «Он серьезно настроен. Будут проблемы, знаю, но отступать поздно. Густав, как наши финансы?» «В кассе 120 золотых. Долг крысу выплачен за этот месяц. Остальное – оборотные средства». «Хорошо, выдели 20 золотых на усиление охраны, и еще 10, на неожиданности. Какие неожиданности? Артур хитро улыбнулся. Увидите. Томас, собери всех наших торговцев. Вечером будет собрание. К вечеру в большом навесе собралось около 40 человек, все независимые производители и торговцы. Друзья, начал Артур, гильдия объявила нам войну. Они будут давить, угрожать, возможно, применять силу. Я не могу заставить вас остаться, но я могу предложить кое-что. Он сделал паузу. Объединение. Не гильдию, союз свободных торговцев. Никаких взносов, никаких ограничений, только взаимопомощь. Если давит на одного, отвечают все. Если у одного проблемы, помогают все. А что ты с этого будешь иметь? Спросил сыровар Ганс. Сильных партнеров, стабильные поставки. И да, процент с оборота за организацию площадки. Но честный процент, не грабительский. Торговцы зашумели, обсуждая. Наконец Отто Пекарь встал. Я, за. Лучше вместе против гильдии, чем поодиночке. И я, поддержал Фриц. И мы, закричали овощники. Через час союз свободных торговцев был создан. Первая в городе организация, противостоящая гильдейской монополии. А теперь, сюрприз, объявил Артур. Завтра запускаем акцию. Каждый сотый покупатель получает товар бесплатно. Бесплатно, ахнули торговцы. Расходы покрою я. Это называется маркетинг. Увидите, что будет. Ночью Артур не спал. План был рискованный. Гильдия сильна, у нее деньги, связи, традиции. У него только идеи и команда энтузиастов. Но иногда этого достаточно, чтобы изменить мир. Или хотя бы один город. Глава 10. Малая победа. Утро дня большой акции. Артур проснулся до рассвета и сразу отправился на ярмарку. Нужно было проконтролировать подготовку. Томас, баннеры готовы? Да, шеф. Каждый сотый покупатель, бесплатно, повесил на всех входах. Лиза, охрана, 15 человек, расставила по периметру. Если гильдия попробует что-то выкинуть, будем готовы. Густав, специальные жетоны для подсчета покупателей розданы всем торговцам. Система простая, каждый покупатель получает номерок.